Глава вторая. Громовой удар. Первым подбежал к неподвижно лежащему Борятинскому Синявин. Он стоял к нему ближе всех и заметил, как князь Василий Матвеевич с тихим стоном опустился на снег после того, как прозвучали выстрелы. Борятинский лежал навзничь с совершенно помертвелым лицом. И с первого взгляда казалось, что жизнь уже покинула его могучее тело. По зеленому сукну мундира велась струйка крови, избегая на снег, окрашивала его в алый цвет. «Убит! Вася! Милый!» — воскликнул старый князь, подбегая вслед за Синявиным. Синявин грустно покачал головой и промолвил. «Должно наповал! Ишь, щучий сын, как верно наметился! Почитай в самое сердце!» И он указал на черневшее на сукне мундира отверстие, откуда сочилась кровь. «Ах, Вася, Вася!» — грустно вздохнул старик. «Не послушался меня, старого вещуна, вот и поплатился молодой жизнью». И он отер рукавом свои шубы, навернувшиеся на глаза слезы. «Да может, он еще жив?» Робко заметил Вильяминов, наклоняясь над лежавшим неподвижно другом. Синявин печально махнул рукой. «Какое жив! Нечто не видишь, лицо синеть начинает!» «А может, жив?» — опять повторил Вильяминов. «Иной совсем мертвец мертвецом. А глядишь, выходят. Постой-ка, я сердце послушаю». И он, став на колени, торопливо дрожащими руками начал расстегивать крючки кафтана. Наконец кафтан был расстегнут, и Вильяминов прижался ухом как раз к тому месту груди, где чернела ранка. Прошло несколько мгновений, показавшихся Синявину и старому князю целую вечностью. Затаив дыхание, они старались по лицу Вильяминова угадать, слышит ли он или нет биение сердца. И чем дольше тянулась неизвестность, тем дольше прислушивался Вильяминов, тем печальнее становились их лица. «Нет», — шепнул старый князь, — «должно ничего не слыхать». И голос его дрогнул, оборвался, и в нем послышалось рыдание. Но вот Вильяминов поднял голову и с веселой улыбкой воскликнул: «Жив! Жив! Ей-богу, жив! Хоть и тихо стучит сердце, а все же стучит». «Ну, слава Богу!» — истово перекрестился старый князь. «А уж я было всякую надежду потерял». «Ну, теперь медлить неча. Давайте-ка дотащим его до колымаги, а там поскорее к дому». И с этими словами Вильяминов приподнял почти бездыханного Борятинского за плечи и крикнул Синявину: «А ты, Митя, бери его за ноги». «Нет, так неудобно», — вступился старый князь. «Этак, коли он жив, вы из него дорогой всю душу вытрясете». «Так не бросать же его здесь», — заметил Синявин, уже схвативший Борятинского за ноги. «Зачем бросать? А мы лучше вот как сделаем. Положите его на мою шубу, да и несите бережно, чтобы тряски не было. Да рану-то чем-нибудь заткните, а то он весь кровью изойдет». Пока Вильяминов затыкал все еще сочившуюся кровью рану обрывком рубашки, старик скинул с себя свою бархатную, подбитую соболем шубу и разослал ее на снегу. Затем они все втроем бережно переложили Борятинского на шубу и медленно понесли его по тропинке, по которой какой-нибудь час тому назад они шли, так весело смеясь и болтая. Все время, пока происходила эта сцена, князь Долгорукий и его спутники держались особняком, молча поглядывая на то, что происходило около тела Борятинского. И только тогда, когда печальная процессия скрылась за стволами жалобно нашумевших под набежавшим ветром сосен, Алексей Михайлович швырнул в снег пистолет, который все еще держал в руках, и воскликнул со злой нехорошей улыбкой: «Вот дураки-то! Они впрямь надеются, что он оживет. А ловко ты его, князенька, смазал!» — отозвался один из его сотоварищей, прапорщик Барсуков. «Кажись, в самое сердце угодил».